Шестое. Ничего не произошло. Совершенно ничего. Не было головокружительного перемещения между тканями реальности, когда сводит дух и все замирает от восторга. Тоненько ренькнул сигнал, и они вышли из обозначенного круга смещения, который даже не был обнесен стеклом или металлом. О том, что это иная реальность, свидетельствовала парящая над залом надпись «Агарти», синхронизированная в 2001 году. Город-герой Севастополь. И люди. Пестревшая летними нарядами толпа сменилась униформой с нашивками разных ведомств. Были и туристы, вроде экскурсии первоклашек, рассматривающих исполинскую фигуру Журбина в окружении киноидов, или монумент кольца миров, видневшийся сквозь полупрозрачную крышу. В одном из исполнителей композиции Стас узнал Браму, тот смущенно кашлянул и потянул за рукав из зоны смещения. «Пошли! А то и гляди, приземлиться на голову какая гражданка. Благо, если худенько, а если в теле. Бывали случаи?» «Правда?» «Конечно, нет», – засмеялась спутница. «У Анатолия Петровича специфический сталкерский юмор. Грубоватый, но понятный». «Никуда от вас не денешься. Хотелось бы знать и ваше имя, уважаемая студентка». «Евникия Строева. Четвертый курс МАИ». «Московский авиационный?» – встрял в разговор Стас. «Нет, Министерство аномальных исследований», – удивилась спутница. «Разве не слышали? Или вы из далекого индекса?» «Система иерархии», – отрезал Брама. «Сердечно простите, но нам действительно пора». «Я вас найду», – бросила в отдаляющиеся спины Строева, и от такого многозначительного обещания оба невольно поежились. Станция Агарти выглядела, как и все подобные заведения. Много народу, шум, гам. Брама быстренько прошмыгнул наружу, опасаясь первоклашек, которые как раз рассматривали статуи невозмутимого путника. Выйдя наружу под жаркие голубоватые лучи, стало понятно, что это не Земля. Снаружи станция выглядела утопленной в землю полусферой, играющей отблесками сапфирового стекла. Во все стороны тянулись спицы тополиных аллей, и если не брать во внимание непривычный голубоватый отлив, можно было счесть, что ты где-нибудь помнишь вольных степей Казахстана, но, как известно, вероятностное смещение связано географически. И обычно, где зашел в одной реальности, там же и выйдешь в другой. Солоноватый воздух и тушки воздушных судов с названиями всесоюзных здравниц на пузатых бортах свидетельствовали о близости моря. «Слушай, а что мы все время скачем-то туда, то сюда?» «Хочется показать мир во всем разнообразии. Не гламурную витрину. Смотрите, как у нас все кучераво, а разные ракурсы. И города-мегаполисы, и сельскую глушь, и синхронизированные метамиры. Чтобы судил объективно, что и как. Видел действенную разницу между всем этим и плодами капитализма, сопьем религии и иерархии. Если хочешь сам, Бога ради, только не телепортируй на глазах у людей. Примут за выворотника и очень могут побить. Ты уже в курсе всей этой истории. Путь, зона, выворотники, Севастополь. Кстати, на земле его отстроили. Видишь монумент пламени?» «Вижу. Меня терзает смутное сомнение». «Так ты не жмысь, делись», – скосил глаза Брама на строгое предостережение, запрещающее курить. «Сдается мне, что Михаил не лгал ни в одном из случаев. Выворотники – это те же вышни, но с другим именем». «Что они и как они, решает каждый сам для себя. Если спросишь меня, да, приложили к этому руку, и надо быть настороже. Не ждать гадости или подобострастно трястись при виде сих небожителей, а быть настороже». «Кто ты вообще по специальности? Рожа среднерязанская?» «Разговор солдафонский, а рассуждение академика». «О, закатил глаза путник, специальность у меня редкая, в каком-то роде уникальная, профессиональный бездельник». «А если серьезно?» «Специалист без специальности. Контакты первого уровня непосредственно на шкуре. Не привык отсиживаться за спинами, когда другие рискуют жизнями. Идеалист-утопец, если угодно». «Утопист?» Механически поправил Стас, отметив, что невольно копирует манеру Михаила и недовольно поморщился. «Утопист», – кивнул, соглашаясь спутник. «И если воплощать такую утопию в грех, то лучше пристрелите меня на месте». аллея серебристых тополей привела к стреловидному зданию с лаконичной надписью «Департамент вероятностей». Дежурные офицеры в тусклой хамелеоновой броне, в которых благодаря воспринятым воспоминаниям Стас узнал путников, увидев браму, пропустили без разговоров. Раньше они бродили в зоне в поисках пути домой, а теперь же торили звездные дороги, помогая вернуться другим. Успел засечь скользнувший по нему поток сознания, уважительно кивнул. Путники ничуть не уступали, а может и превосходили в мастерстве оперирования небесных гранд-наставников. Путник отчеканил шаг, распахнул приемный, без лишних церемоний сел на стол высокого начальства. «Привет!» «О, явился, не запылился. Какими судьбами?» Дружелюбно хмыкнул кречетый, указав разгневанному ординарцу на дверь. «Нульт надо бы, смотаться на Альфу. Звездочет же вроде там был». «Точно там. Только нульт, прокол, штука, ресурса, жрущая, и нужна очень веская причина». «Ага». «Ого», хмыкнул путник и указал на Стаса. «Вероятник иерархии, Сирыч, выворотников подойдет». «Да ты что?» С солдафонской бесцеремонностью уставился на Стаса глава отдела вероятности. «Это меняет дело». «Подумать только, живой вероятник иерархии. Везет тебе, сукин ты сын. Мы сколько искали выхода, а ты одним махом. И как он?» «Наш человек. Хоть сейчас в путнике. Задурманен чужой идеологией, но если надо, хоть в бой под пули». «Очень рад». Выйдя из-за стола, пожал руку глава путников. «Генерал Кречет, департамент вероятностей. Стас Ильин, система иерархии. Не знаю, гордиться этим или стыдиться. Дело покажет». «Климов, Климов, не спи!» — гаркнул Кречет Невальному. «Товарищ генерал!» — бежал Козырнов, заспанный ординарец. «Срочно подготовить нульт. Заправить под завязку. Исполнять». «Товарищ генерал, они ж его и в прошлый раз пригнали на капремонт в виде тарантаса. На этот раз точно угробит». «Действуйте, а думать будет начальство. Кругом!» Невальный пулей выбежал, а Кречет, сложив руки за спину, не церемонясь, рассматривал Ильина. «И как она в иерархии?» «Было правильно. Делал благое дело. Теперь понимаю, что ничего мы особого не делали. И такое ли оно благое?» «Верно. Все покажет бой. А лишнее рассуждение — это для бюрократов». «А если не будет боя?» «Лучше война та, которой не было». «Но у нас она была, Стас. И пришли к нам небесные гости не с пряничками». «Вот так». «Знаю». Коснулся виска Стас. Брама поделился, видел его глазами. «Вот и ладно. Нульт, стало быть, берите. И впрямь звездочета надо подключать к обычным звездолетам к Альфе Долга». «Все время слышу Альфа, Альфа. А что она такая, колония?» «Именно. Первая внеземная колония. Альфа Центавра». «Это же система тройной звезды. Белковая жизнь там не может существовать по определению». «Кто сказал?» «Была тройная, стала двойная. Бету и ее экзопланету переместили чуток подальше, идентично Земле. Ну, а делать такие штуки очень и очень непросто даже синхром. Но одна голова хорошо, две лучше, а Трезмий Игорыныч, кто третий?» «Хм, нравишься ты мне. За словом, карман не лезешь, и сразу быка за рога. Третий – ближайшие соседи по Великому кольцу». «Охренительно». «Аналогично. Все мечтаю, мечтаю, одел. Во!» Кречет чирканул по горлу. «Летите, понимаю, женат там, сам вот недавно». Дверь распахнулась. Улетел ординарец, и Кречет прервал его рапорт. «Сам пойду. Департамент 5 минут подождет, не исчезнет». Выйдя с кабинета, буркнул что-то вроде «на 5 минут» и, зайдя в лифт, набрал верхний этаж. «Не пойму, отчего звездочет разворошил это гнездо и преспокойненько улетел? Как думаешь?» «Может, решил, справимся сами. Вроде как пора. Из первых синхров на Земле нас всего 2 штуки. Ты считай рядом». «Кто его знает, хотелось бы добром. Ибо духовность не бездействие сопли, а остальные нервы светлая голова». «Почему не горячая?» «Горячая уже была. Но это к Феликсу Эдмундовичу, мы не по этой части». «Ага, нульт подан. Только не ушатайте, черти». С высоты департамента раскинулась завораживающая панорама. Во все стороны тянулись улицы Спицы, в точности повторяя старый форпост путников. Ныне департамент вероятностей – космодром дальних колоний. Далеко на юге отблескивало зеркало моря, извивался серпантин сопок и высился монумент памяти Севастополю. Так уж повелось на памятных местах быть памяти. В Внешне Нульт, сокращенный от Нульт Транспорт, напоминал глайдер, но выглядел куда внушительнее. Никаких заокруглостей, прозрачностей, мощная вороненая броня и странного вида соплантены. Кричит махнул на прощание рукой и ушел завидовать. Монолитная броня распахнулась, приглашая внутрь, и Стас решительно шагнул вперед. Проведя ладонью по вороненой, чуть шершавой обшивке корабля, вдруг ощутил реальность этого мира, перевернувшего, казалось, незыблемую картину мироздания. Он был куда реальнее сменяющегося калейдоскопа вероятностей, приходящих, уходящих, ярких и броских, однаково иллюзорных. За столько лет не помнил ни одной, которую можно было бы назвать, нет, не благополучной, счастливой. Вероятности подчас схожи. Чаще неповторимы, каждая по-своему, но, не имея полноты, в равной степени ущербны несчастны, этот же мир стоял особняком, отмежевываясь от бесконечной игры вероятности, возвышаясь нерушимой твердью в океане возможностей, дав вселенским скитальцам надежду на счастье. Не ангельское божественное, а человеческое, которое спускалось свыше не как дар или заслуга, а отвоевывалось у холодных равнодушных небес. Рубка предстала множеством панелей, мерцающих кнопками-огоньками узкое кресло, зажатое в броне вырезов бойнит, чуть тусклое обзорное стекло. Если глайдер был возвышенным, воздушно утонченным, надежным и простым в использовании гражданским транспортом, то Нульт – воплощение хищной боевой мощи. Брама обогнул Стаса в узком проходе и, усевшись в кресло, начал нажимать тумблеры. Увидев на кресле ремни, Стас заранее пристегнулся. Не ради красоты же их повесили, верно? Нульт был явно рассчитан на ведение боевых действий. Коммунизм, пусть даже и космический, далеко не беспечный утопия веры в человечество, а горький опыт знания у худших сторон. Динамик над головами ожил лаконичной тирадой. «Центрально гонцу». «Коридор очищен, взлет разрешен. Счастливого пути!» «Гони центральную! Спасибо за пожелание!» Нульт вздрогнул, тело вжало в кресло неожиданно тяжелой лапой облачной синевы, и с непривычки перед глазами поплыли круги, рокоча мощными двигателями вороненый корабль медленно и величественно поднимался ввысь, проходя транспортные коридоры, на какое-то мгновение завис, словно раздумывая, вспыхнул яркой искоркой и исчез. «Мощно!» – натужно выдохнул Стас, потирая ребра. «Только зачем же так натурально? Есть же антигравитация!» «Ради удовольствия!» – косясь на загибающуюся чашу планеты, хмыкнул путник. «На антиграве смотришь безучастно на экране, будто и не живешь вовсе. Нет ощущения полета. Другое дело, когда тело, сливаясь с кораблем, рвет такого притяжения. Вот ради этого, а еще для того, чтобы пилот помнил и осознавал, Нульт – боевая машина, а не прогулочный фрегат». «Думал, у вас сплошная идиллия, молочные реки с кисельными берегами и вишни сами в рот падают». «Неа, человек должен оставаться человеком, держать в гармонии не только эту самую душу и ум, но и тело. Иначе, ей-богу, выродимся в большеголовых зеленых полудохликов с мудрыми и грустными глазами. Лично меня устраивают как есть. Коммунизм – это уровень социума, но вовсе не слепая беспечность. Нужно быть наготове, не ожидать неприятностей, а допускать их возможность». Потому есть боевой флот, в котором мужчина не теряет функцию защитника, а подчеркивает ее. Вообще-то в мирах иерархии бытует мнение, что агрессия в любом ее проявлении разрушительна. Тогда какого фига у них архангельский спецназ? То-то и оно. Пусть себе будет. Только бы не лезли они в наши людские дела. Ладно, лирика лирикой, а жрать все равно хочется. Открой отсек рядом с креслом, там бутерброды и кофе. Круто, как в лучших авиалиниях галактики. Кстати, а долго нам до Альфы пилять, а то сорвались, не жравши. Прозрачные пластиковые упаковки лежали плотно упакованные бутерброды. Стоило их развернуть, как они сами по себе и разогрелись. И по рубке совсем не по уставному запахло колбасой и терпкой горечью кофе. Красота. Разглядывая шарик земли и меланхолично переживая бутерброд, изрек вероятник. Ну, чистых такого нет. Сплошные энерголеты и пища под стать высокодуховная, в тюбиках, то есть. Есть можно, но нет вкуса и радости. Это верно. Зачем зубы, если ими не жевать? Выпадут, как пить дать. Какой вкус из тюбика? Химия у нас химия и есть. А долго мы будем на орбите торчать? Провел взглядом орбитальную станцию вероятник. Или это ритуал? Дожуем и в путь. Автопилот пока выведет за уровень маршрутных линий. Вблизи планет прокол делать опасно. «А что, так?» «Почем я знаю?» Прихлебая кофе, пожал плечами путник. «Не я эту штуку придумал. Один раз спрыгнул вблизи. Кречет до сих пор обижается. Ноль штука редкая для экстренных курьерских маршрутов. Иначе пилять бы нам до Альфы и пилять». То ли аппетит разгулялся, то ли обилие впечатлений, но не успели они налюбоваться видами Земли и суету орбитальных верфей на фоне бархатистого космоса с перемигивающейся россыпью непривычно ярких звезд, как автопилот вывел за транспортные границы и пришлось вторично проверять ремни. Страшно прыгать меж звезд. По вероятностям это одно, как-никак твердь, а космос дело другое. Если прикинуть звездные масштабы, то от суммы цифр шарики естественным образом заходят за ролики. Скорее, непривычно. Ты юсовскую фантастику смотрел? Щелкая переключателями, содымил сопутник. Юсовскую? А, американскую. Ну да, смотрел. А что? Советское подпространство ничуть на него не схоже. Сознание раздвигается до размеров Вселенной, позволяя переносить объект из пункта А в пункт Б почти моментально. Справиться с этим могут только синхры. Компы не умеют чувствовать течение пространства. Зашвырнуть не выберешься. Но синхров будет больше. Скоро наладим рейс, и можно готовить вторую волну колонистов. А что им дома? Хрен знает, скольких вероятностях Земли не сидится. По той же причине, что и тебе. Подмигнул путник и нажал старт. Сознание выпорхнуло за рамки дозволенного, расширившись до пределов галактики, преодолевая, вмещая в себе бездну пространства. Еще вчера подобное было сказкой, избыточными грезами о звездах, раздолбанной и перепаханной войнами маленькой затерявшейся окраинной планетки, полной раздоров и непонимания. А сегодня стало реальностью. Никаких чудес. Понимание эволюции сознания, приходящее не ранее высокой ответственности космического уровня. Если ответственность приземленная, не выходящая за рамки личных интересов, то и сознание под стать. Постоянное Лебедево. Фундаментальная величина. Вроде аксиомы относительности времени и пространства. Новое время. Новое гений. Стремительный танец звезд. В подернутом бахромой туманности и галактическом завитке сопровождался хрустальным перезвоном тонких гравитонных струн, стягивающих вихрящееся вещество к центру. Сияющее горнило ядра рождало искры звезды, возвещающие Вселенную пронзительными всполохами сверхновых. Старое отжившее светило сбрасывали ветхие оболочки в пасти черных дыр, дабы родиться вновь. Он осторожно притронулся к одной из струн, и, отбирая ближайший обзор, сузился, струна затрепетала, рассказывая о стремительных вихрях, коварных галактических стремнинах, и представить искорку нульта в нужную часть пространства оказалось так же просто, как младенцу одеть кольцо на стержень игрушечной пирамидки. Сквозь веки пробивался яркий свет, заслоняя глаза, изумленно посмотрел на бурлящий клубок Альфа Центавра. Она была массивнее, горячее солнца. По короне пробегали голубоватые всполохи. Тронув штурвал, отвел нульт подальше от разгневанного светила и выптер испарину. «И как тебе?» «Невозможно передать словами. Похоже на телепортацию, но сложнее. Или наоборот, проще». «Сколько?» «Я спрашивал астролетчиков. Каждый описывает по-своему». «Гармонию невозможно передать, его нужно прожить». «Выгаем дальше. Шепку ты взбаламутил Альфу, того и гляди плюнет». «Чем?» «Да, хоть протубранцем. Звезды, как женщины, чуть не так слезы. До сих пор истерит от расставания с Бетой. Раньше вращались вокруг общего центра тяжести. Потом пришли мы, вырвали прямо в танцы и уволокли вместе с экзопланетным Ирием ближе к Солнцу, взамен всучив старушку Проксиму. Вообще, Проксима была ближайшей к нам звездой, но холодновато, а вот Бета в самый раз. Считай ровесницу. Вот мы и умыкнули». А потом долго мучились с балансировкой целого сектора. Фига себе задачки. Прямо боги. Да брось ты эти собачьи прозвища. Обычные люди. Чуток синхры. Но люди же. С тех пор первая десятка живет здесь. Считай пантеон. Пришли и создали вселенную. Такая вот космогония. Может быть и нас кто-то когда-то создавал. А дошли только от звуки. Ну и назвали богами. А как их еще назвать? Но место взросления огородили ахинеей, как с иерархией. А что с ней не так? А все не так. Для меня это слишком сложно. Эзотерика, метафизика. Люди куда ближе. С разговором и к звездочету. Он теперь по звездам специализируется. Прозвище в самый раз. Сдань чуток правее. Ага, вон она, Бета. А чего зовете Альфа, если Бета? А с чего нас зовут Иванами, хотя мы Ниши, Петей и Сырожи? Привычка. Какое-то время Стас молчал, глядя в мерцание ставших близкими звезд, а потом все же спросил. «А с чего ты все время притворяешься простаком?» «Да, как сказать», – пожал плечами Брама. «Я не пытаюсь казаться кем-то другим. Простой вояка. Да и то не кадровый, а полевой. Просто случилось оказаться в нужное время в нужном месте. На моем месте должен быть кто-то другой, более умный, достойный». Может, это случилось из-за того, что не кривлялся и не кривил душой? «Чужая душа, потемки», – вздохнул Стас, направив нульт на блестящую искорку Беты.